Прежде всего, это ложь. Ребенок быстро поймет это и не будет верить вам. Кроме того, это злоупотребление нервами малыша. Что было бы с вами, если бы человек, которому вы полностью доверяете, начал бы вам лгать? Как рассказывать истории? Некоторые советы. В истории, которую вы рассказываете, должны использоваться такие слова и жесты, которые вы можете запомнить, потому что ребенок попросит вас рассказать ее еще раз. Смеяться или молчать надо в одном и том же месте. Рассказ должен быть таким же, каким был в прошлый раз. Это основной принцип. Ребенок часто требует создать ту же обстановку, особенно вечером, по-видимому, для того, чтобы опять получить удовольствие. Мама должна сесть на то же самое место, свет должен быть таким же мягким, братья и сестры должны быть рядом и так далее. Человек, рассказывающий историю, должен делать вид, что сам верит в нее. Трехлетний ребенок еще очень смутно отличает хорошее от плохого. Но он начинает понимать, например, что чистого и послушного ребенка хвалят, а плохого наказывают. Если все приключения в сказке происходят с одним и тем же персонажем, то у этого героя должны быть всегда одни и те же достоинства и недостатки. Кот не может быть сегодня храбрецом, а завтра трусом. Действие рассказа советуем развивать в быстром темпе. Если надо слишком много объяснять ребенку, значит, история не удалась. Полезнее, когда ребенок понимает все сам. Однако нужно и немного тайны, чтобы вызывать у ребенка интерес к продолжению рассказа. Например, такими словами: «Вдруг кто-то постучал в дверь». Хорошим расслабляющим элементом является немного смешной персонаж, который изредка появляется в рассказе. Конец 237 страницы. Им тоже не следует пренебрегать. Пусть у вас будет запас ключевых слов и фраз, определяющих сюжет повествования, который вы периодически вкладываете в уста одного и того же персонажа. Дети обожают в рассказах победу слабого, но хорошего человека над плохим силачом или героические поступки самих ребят. В рассказах про животных советуем концентрировать интерес на маленьких животных, которые спасаются от опасности или оказываются очень храбрыми и умными. Опасность, угрожающая слабому животному, помощь, которую оказывает ему смелый и сильный зверь – вот один из мотивов для многих историй. Ребенка интересует все, что движется, едет, летает. Его привлекают железная дорога, крупные животные, крокодилы, бегемоты, львы, а также маленькие добрые звери, которые в сказках бывают очень смелыми. Что любит трехлетний ребенок? Играть с ребенком старшего возраста, минимум пятилетним. Он любит подарки. Иногда поощряйте его хорошие действия сюрпризами, и вы увидите, как глаза малыша будут загораться от радости. Малышу нравится наблюдать на улице или в доме за работой маляров, слесарей, электриков. Он любит лечить знакомых животных – кошку, собаку, птичку, рыбку. В трехлетнем возрасте малыш начинает рисовать. Появляются непонятные чудовища с огромной головой или с глазами около ушей. Запаситесь бумагой, чтобы у ребенка не появилось желание рисовать на стенах. Конец 238 страницы. После трех лет. С трехлетнего возраста и, пожалуй, до самого совершеннолетия в жизни ребенка уже не будет таких событий, как первая улыбка, первое слово, первый шаг, или таких, как пробуждение сознания или открытие самого себя. Основные открытия сделаны, навыки приобретены, то есть основание заложено. Остается тщательно отработать, например, равновесие, или развить, например, ум. На это уйдет немало времени. Постепенно ребенок будет взрослеть. Его ум разовьется.